Глава 25. Светлана. «Максик, ты так и не нашел работу?» – спрашиваю я Макса. «Знаю, что будет сейчас пыхтеть и огрызаться, но я должна его продавить. Хотя я хорошо изучила Макса. Ну какой из него работник? Это он за Кирой героем был, бизнесменом. А сейчас даже квартиру бывшей отсудить не хочет. Совесть, видишь ли, проснулась. Когда со мной в постели кувыркался, совесть, видимо, очень крепко спала. Только спрашиваю я не затем». «Нет, Кира, ищу», – отвечает он, не поднимая взгляда от телефона. «Я не Кира», – выкрикиваю истерично, дуюсь. «Прости», – откликается он также равнодушно, хотя раньше на него это действовало, бросался успокаивать. «И что делать собираешься?» – с вызовом говорю я. «Долго мы еще у твоих родителей жить будем? Твой отец меня не любит. А почему он тебя любить должен? Ты явилась, как снег на голову». Он наконец-то отрывается от телефона, бросает на меня неприязненный взгляд. «Это коробит. И здесь Кира меня обошла, хоть телом ее муж со мной, но всеми мыслями до сих пор с ней. Ну и плевать. Пусть катится она со своей правильностью, зато у нее никогда такой любви, как у нас с Рики, не будет». Рики. Сердце щемит от боли. Вспоминаю его слова, такие обидные. Но Рикардо никогда не обманывал меня. Он сразу сказал, что дети ему не интересны и не в планах. Поэтому я скрывала Матвея, как могла. Но я все равно смогу вернуть Рикардо, ведь он меня любит. Я чувствую это всем сердцем. Он просто рассердился, что я ему не рассказала. Но кому бы понравилось? «Макс!» Напоминаю о себе этому чуфику. «Что? Что ты от меня хочешь?» – рявкает он неожиданно. «Я стараюсь, ищу. Можешь меня хоть дома не пилить. Вот Кира!» – он осекается, понимая, что сказал лишнего. «Что, Кира?» – теперь уже ору я. «Кира лучше, красивее, умнее, да?» «Я не то хотел сказать», – Макс тушуется. «Просто ты слишком на меня давишь. Вот как?» «А что мне прикажешь делать? Я без квартиры осталась, с ребенком на руках. Кире твоей не понять, она золотой ложкой в зубах родилась. На всем готовом, а я? Мне самой все приходится. Ты ребенка сделал, а ответственности нести не хочешь. Поселил меня здесь, я обвожу взглядом скромную комнату. Твой отец на меня волком смотрит». «Свет», вздыхает Макс. «Ну, нужно потерпеть. Что я могу сделать? Ну, нет работы по моему профилю. Прикажешь вагоны разгружать?» «И прикажу!» – топаю я ногой. «Если не можешь ничем другим зарабатывать. Я хочу жить в нормальных условиях, не бояться выйти на кухню, чтобы меня твой папа не прибил. Я что-нибудь придумаю». Он снова утыкается в телефон. «Потерпи». «Макс, а пусть бы твои родители продали квартиру и дали бы нам денег. Мы могли бы взять ипотеку, и у нас бы была своя. Мы бы тогда гораздо лучше жили. И Матвею так хорошо было бы». «Что?» – он откладывает телефон. «Ты с ума сошла? Они всю жизнь горбатились, заработали эту квартиру. Ты хочешь, чтобы я у них ее отобрал?» «Ну почему отобрал?» – всплескиваю я руками. «Им бы однушки хватило, и нам бы хватило. Ну, Макс, мы с твоим сыном живем в нечеловеческих условиях». Я пускаю одинокую слезинку. «Света, об этом и речи быть не может», – категорично отвечает Макс. «Но твоя мама не против. Она святая женщина, все понимает. Почему ты не хочешь? Если не хочешь жениться, то не надо. Ну, хотя бы нормальное жилье я заслужила. И тебе не пришлось бы на тяжелую работу идти». «Отец ни за что не согласится», – вздыхает Макс. «Я бы сам...» «Что, ты бы разменял?» «Нет, Света, это совершенно безумная идея. Я что-нибудь придумаю, я обещаю». «Ты всегда обещаешь, а сам...» Я заливаюсь слезами, но Максу все равно. Слишком сильно он боится своего папашу. Я обижаюсь и иду в ванную. Там я в сотый раз отправляю смс Рике. Чертова Кира, появилась самый неожиданный момент. И откуда она, интересно, узнала? Ладно, об этом потом. Рике, наконец, отвечает. Сухо и коротко. Но мое сердце взмывает ввысь. Я знала, что он простит меня. Шлю ему уйму поцелуйчиков. «Что хотела?» — пишет он. «Прости!» — шлю кучу грустных смайликов. «Я тебе сразу сказал, дети мне не нужны. Я решу эту проблему, любимый. Давай уедем с тобой вдвоем к тебе на родину. Ты же знаешь, моя сестра тяжело больна. Я не могу уехать, пока не заработаю денег. Я найду деньги, любимый, обещаю. А ты обещаешь увезти меня отсюда? Где ты возьмешь деньги и куда денешь ребенка? Пусть это тебя не беспокоит, я все решу, давай встретимся. Ладно, завтра в 5. Люблю, люблю, люблю». Я готова писать это, пока у меня палец не сотрется, но Рики не отвечает. Наверное, пошел работать. Он у меня модель международного уровня, по всему миру ездит. Настроение поднимается, а Рики готов меня простить. Главное, мне сейчас все правильно сделать. Главное, заставить старика продать квартиру. Я выхожу на кухню, где мать Макса кормит Матвея. «Света, надо, корми, мне надо Саше лекарство от сердца дать», — говорит она. Я нехотя беру ложку. Она капает лекарство в стакан с водой. Я задумчиво смотрю на стакан. «Тетя Маш, вас Макс зовет вроде», — говорю я. «Да?» — удивляется она. «Не слышу». «Ну, мне показалось», — пожимаю я плечами. «Пойду спрошу», — говорит она и выходит из кухни. Я быстро беру пузырек и, не давая себе времени на раздумья, капаю в стакан десяток лишних капель. Может, старик посговорчивее будет?